Приложение третье. Советы ведущему тренинга по поисках коллективного почему. Любому, кто согласился быть ведущим тренинга по поиску коллективного почему, стоит прослушать главы 4 и 5 этой книги для получения инструкций о том, как управлять процессом. Он также может использовать это приложение как шпаргалку. Вот краткий обзор лучших советов и вопросов для эффективных ведущих. Задавайте вопросы, которые вызовут глубокие эмоции. Упражнение «Три вопроса» предназначено для того, чтобы выявить истории, необходимые для поиска коллективного «почему». Вот возможные вопросы. Какие конкретные истории вы можете рассказать о вашей организации, что заставляло вас гордиться своей принадлежностью к ней? Удостоверьтесь, что никто не вспоминает, сколько денег было заработано на крупной сделке. Сейчас мы говорим о вкладе членов племени, а не о том, что они получили. В каждой из этих историй, каков был конкретный вклад вашей организации в жизнь других людей, выразите его в виде глагола в инфинитиве. Расскажите о переменах в жизни других людей, которым способствовала ваша компания. Как изменились жизни людей после взаимодействия с вами? Строго следите за тем, чтобы все участвовали в обмене историями. Для поиска коллективного «почему» важно, чтобы люди рассказывали друг другу свои истории, сначала в парах, потом группами. Следите за этими взаимодействиями. Если кто-то очевидно доминирует, часто этим грешат высокопоставленные руководители, мягко подтолкните других участников поделиться своими рассказами. Храните свои вопросы в тайне, пока не придет время их задать. Если участники заранее узнают, о чем вы собираетесь их спросить, они могут переключиться на обдумывание ответов, что отвлечет их от текущего процесса. Если член команды эмоционально рассказывает свою историю, копайте глубже. Попросите его подробнее описать свои чувства или объяснить, что в этой конкретной истории вызвало у него столь бурную реакцию. Будьте прямолинейны. Спросите, что это был за телефонный звонок от клиента, который вы помните годы спустя. Избегайте вопросов, начинающихся с «почему». Как ни странно, легче ответить на вопрос, начинающийся «что» или «как». Не позволяйте участникам уходить в семантические дебри, тормозящие продвижение вперед. Действительно ли радость – оптимальное слово? Я думаю, лучше сказать «счастье». Не лезьте в эту нору. Напомните группе, что в данном контексте словарные определения имеют меньшее значение, нежели общее чувство, которое вызывает история. Сосредоточьте участников на том, как их племя ведет бизнес, а не на том, что они делают. Иногда члены группы говорят, что их конкуренты делают то же, что и они. В таком случае вернитесь к историям. Разница между их историями и историями их конкурентов заключается в «как», а не в «что». Используйте ответы из упражнения «Три вопроса» при составлении первоначального варианта формулировки «почему». Скажите участникам, что вопросы первый и второй соответствуют теме вкладов в формулировке, а вопрос третий – влияние. Попросите кого-нибудь из участников одной команды снять на видео презентацию другой. Никакого серьезного оборудования не требуется. Камеры мобильного устройства или планшета будет вполне достаточно. Запись презентации стимулирует команду выглядеть как можно лучше. Кроме того, это поможет сохранить опыт поиска «почему», к которому смогут обратиться другие коллеги, не принимающие участие в тренинге. Убедитесь, что у вас достаточно времени. Поиск коллективного «почему» занимает не менее 4 часов. Если организаторы попросят вас сделать это быстрее, не соглашайтесь. Убедитесь, что у вас есть соответствующее помещение для проведения тренинга. Оно должно быть достаточно просторным, чтобы участники могли разбиться на небольшие группы. На специальном столе, как правило, стоящем вдоль стены, должны быть выставлены напитки и снэк. Уединенным и тихим, комната, где находится ксерокс, не подойдет. Заранее подготовленным, столы необходимо отодвинуть к стенам, а стулья расположить подковой. оборудованным флипчартами и мольбертами для каждой из подгрупп, плюс 3 флипчарта на мольбертах для вашего собственного пользования.